21. Поиски истины. Николай Константинович Стальнов по обыкновению проснулся рано. Несмотря на субботу, день у него был напряженным. Ученый заканчивал книгу о лекарственных травах Чукотки. Нужно было заново пересмотреть фотографии, графики, схемы, выверить текст. Была проблема и со средствами на издание книги. Некоторые крупные организации города готовы закупить несколько экземпляров книги по себестоимости, но спонсировать тираж не желают. Собственных средств у ученого не было. «Задушили российскую науку», — с горечью подумал ученый, допивая чай. «Растащили, разворовали всю страну». Набросив куртку, Стальнов вышел из квартиры на улицу. Легкая поземка, снегом присыпала канавки. «Вот и зима на носу», — подумал он, вдыхая прохладный чистый воздух. «Еще дышится хорошо, потом придут морозы, пурги. Придется всем залечь в квартирах, рабочих кабинетах, как в берлогах». Офис ученого — это две небольших комнаты в техническом этаже пятиэтажки типа «Арктика». Находился через улицу во дворе соседнего жилого квартала. Длинный стол, заваленный рукописями, книгами, прочей бумагой. Стальнов быстро снял куртку, повесил ее в шкаф и сел за компьютер. Работал он быстро, запойно, забывая о времени. В 12 дня раздался телефонный звонок. Журналист Навруцкий напомнил, что в час дня они собирались сходить за город, где проложена трасса газопровода. Стальнов сказал, что выходит через полчаса, и у заправочной станции уже за городом они могут встретиться. Выключив компьютер, Стальнов вместо ботинок обул резиновые сапоги, сменил куртку на более теплую, зимнюю, надел меховую шапку. Сменная одежда висела тут же в кабинете, в шкафу. Оказавшись на улице, встряхнув густой белой от седины бородой, Стальнов самодовольно засмеялся. Светило солнце, легкий морозец пьянил, разом принес бодрое, радостное настроение. Он любил такую пору конца осени. Еще не совсем холодно. Еще тундра, слегка припорошенная снегом, несет все краски былого торжества цветов. Небо еще высокое, голубое, и синева висит у горизонта. Затем, зимой, мир сужается до шаровой, всеобъемлющей белизны и снегов, и неба, и пространства. Ученый вышел на одну из центральных и оживленных улиц города. Отремонтированные недавно фасады домов сверкали разноцветьем. Желтые, голубые полосы сменялись оранжевыми и красными. Белые окна и цинковые отливы сверкали на солнце. Пестрые от разных красок дома в городе прозвали попугайчиками. Метко! И в самом деле они раскраской напоминали ярких заокеанских попугаев. В прошлом году Николай Константинович боролся за депутатское место в Государственной Думе. Как кандидат много ездил по Чукотке, встречался с людьми. И теперь к нему еще идут ходоки и рассказывают о своих бедах. Недавно приходил представитель от строителей. Он и рассказал, что приезжим бригадам, работающим на покраске и ремонте фасадов домов, платят втрое больше, чем местным анадырским строителям.